комнате почти все было без изменений. Даже питье, что доктор прописал больной, было не тронуто. Только стул обронен и окно растворено. Иван осматривал обстановку, а Пелагея суетилась рядом, пытаясь хоть разъяснениями загладить свою вину. Видать, разумом затуманена совсем. Ночью убегла. Тимофей-то в комнате оставался, да ставни не закрыл. Так она в окно. Да уж окно, вот оно. Как на грех к лесу выходит. И трава в этом месте примята, но ветром разворошила уже. Проследить, однако, можно. Иван собрался было выпрыгнуть наружу и осмотреть следы, но тут его окликнул появившийся в дверях Егорка. «Ваша милость, мужики на прудах, говорят, вроде след есть». Пелагея охнула. Самойлов, не мешкая, накинул плащ и отправился к пруду. Как он и предполагал, различить кое-что было возможно. Смятая трава, разворошенные листья, следы на земле. Что-то не похоже, что девочка так неуклюже покинула свой приют. Даже Егор это заметил и пробормотал. Видать, не сама она, волоком ее. Присев на корточки у самой воды, Иван внимательно разглядывал берег. «Да, это понятно. Только другое мне неведомо. Вишь, след аккурат у воды кончается». «Ну, неужто правда водяной?» Егорка никак не ожидал такого вывода. Даже глаза выпучил от изумления. «А на песке, в воде, следа-то и нет», — продолжал Самойлов. «Значит, — догадался его помощник, — значит, не в воду ее, а на лодке вывезли», — подытожил Иван. Внезапно совсем рядом раздалось конское ржание. Оба наших сыщика обернулись и обнаружили выезжавших из кустов на берег троих всадников, коими оказалась Мария Карловна, ее лакей и Волков. «Вы, как я погляжу, тоже не теряете надежды схватить водяного?» — с иронией спросила вдова. «А то местное дворянство решило организовать облаву». «Я надеюсь спасти ребенка», — ответил Самойлов, поднимаясь с колен. «Ребенка?» — изумленно переспросила женщина. Иван сообразил, что если о вечерних событиях доктор ей уже наверняка рассказал, то о повторной пропаже Андрей Александрович знать никак не мог. А значит, и Мария Карловна находилась в полном неведении. Самойлов поспешил объяснить. «Я ищу девочку, она пропала ночью». Громкие крики, выстрелы, топот лошадей прервали их беседу. Со стороны леса к пруду приближалось несколько всадников. Они волокли за собой по земле какой-то предмет, а когда они подъехали совсем близко, то не только Ивану, но и всем его собеседникам стало хорошо видно, что это и не предмет вовсе, а человек, замотанный в сети. Обличие у него было совершенно дикое, весь оборванный и грязный, заросшее бородой лицо в ссадинах и кровоподтеках. Мужик пытался вырваться, при этом выл и бешено вращал глазами. «Вот он, мерзавец какой! На болотах прятался! Ух, дикое семя!» — сказал, обращаясь к доктору, один из охотников. Участники облавы спешились и принялись грузить страшную добычу в стоявшую неподалеку телегу. Мария Карловна внимательно смотрела на пойманного мужика. Тот, к удивлению Ивана, тоже буквально впился в нее глазами. Уже в телеге он изогнулся и все глядел на вдову. Веревки вонзились ему в лицо, отчего вид его стал совсем уж жутким. По телу графини прошла дрожь, но она тотчас овладела собой. К тому же Андрей Александрович поспешил отвлечь ее от тяжкого зрелища. Ну вот все и объяснилось. Честно говоря, все эти рассказы про вурдалаков и водяных никогда не вызывали у меня доверия. Графиня пожала плечами и обернулась к Самойлову. «Надеюсь, вы не забудете о моем приглашении. Непременно буду у вас, сударыня». Мария Карловна круто развернула лошадь и поскакала прочь вместе со своей небольшой свитой. Мужик в телеге все смотрел ей вслед, пока его не угостили парой затрещин, чтоб лежал смирно. Озадаченный Иван побродил еще немного в поисках новых следов, но берег был уже изрядно истоптан. Ничего более обнаружить не удалось. Кликнув Егора, он отправился домой. Все утро он и так и эдак прикидывал, что означали события, свидетелем которых он стал, и кто мог быть в них замешан. К обеду лишь, вспомнив, как полковые командиры рисовали на карте дислокации, наш герой взял перо и чернила и попытался на бумаге отобразить свои мысли. Вышло что-то вроде картинки. Фигура мужчины с палкой в руке, всадница, страшный бородач, тучный барин. В мыслях, однако, яснее не стало. Тогда Иван помотал головой, потом положил рисунок перед собой, уставился на него, опершись руками о стол, и начал размышлять. в этом месте позволю себе вновь обратиться к сохранившимся воспоминаниям самого тайного экспедитора, дабы точно передать ход его дум. Наши дальнейшие с Егором поиски результатов не дали. Девочка пропала без следа. А окутавший пруды туман вообще лишил нас всякой надежды. Возвратившись домой, я ломал голову, куда она исчезла. И несмотря на то, что мы нашли у мостков следы недавно причалившей лодки, и что охотники поймали того мужика, что-то подсказывало мне, что здесь кроется какая-то загадка. Да и компания моих новых знакомых не выходила из головы. Волков, похоже, к делу никак не относится. Он вызывает скорее симпатии, хотя есть в нем что-то непонятное.